Горы из цементного камня. Номер 1330. Москва. 1 июня 1938. Продиктовано в Новороссийске 26 мая 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Цементная промышленность Новороссийска. Портовые сооружения для экспорта цемента в крупнейшем порту отгрузки цемента. Секретно. Сэр. Цементная промышленность имеет жизненно важное значение для Советского Союза. В то время как в течение первой и второй пятилеток производство цемента росло поразительным образом на 25% больше, чем в 1937 году, чем в 1935 году, потребности Советского Союза в цементе были еще больше. По этой причине, по крайней мере частично, экспорт цемента из России уменьшился, а импорт увеличился. Повсюду во время моего пребывания здесь свидетельства нового строительства впечатляли меня как нечто экстраординарное. Масштабы государственного строительства нынешнего режима являются одним из главных выдающихся экономических фактов этой ситуации. Огромное количество цемента требуется для строительства гидроэлектростанций и промышленных предприятий, зданий, автомобильных дорог, а также с недавних пор, как было заявлено, для строительства железобетонных укреплений вдоль границ. Из 41 района, на которые делится страна, цемент производится только в 12. Район производства ограничен практически южной частью СССР на территории, прилегающей к этому порту. По данным московских властей, в Новороссийске фактически производится 30% всей цементной продукции СССР. Новороссийск с населением 110 тысяч человек расположен на восточном побережье Черного моря. Он имеет отличную естественную гавань, которая дополняется волнорезом. Примечание посла. Это гавань, в которой советский Черноморский флот, вероятно, создаст свою базу, если будет захвачен Севастополь. В непосредственной близости от гавани расположены 4 крупных цементных завода. Сразу за этими заводами лежит гора сырьевых запасов. Камень добывают и тащат вниз к кромке воды на расстояние, не превышающее 2.75 километра в любой точке. 26 мая 1938 я посетил самый большой из этих заводов. К настоящему письму прилагается стенографическая запись диктовки и беседы между диктующим и инженером по случаю этого визита. Примечание посла. Не включено в книгу в связи с недостатком места. Конкретно этот завод был построен около 50 лет назад французскими концессионерами. После революции он был дополнен современной иностранной техникой и некоторым оборудованием советского производства. Сырье добывается механическими экскаваторами и транспортируется на завод в ковшах узкоколейных железнодорожных вагонов, которые тянутся по тросам, ведущим от карьера к погрузке. Вообще говоря, оно обрабатывается механически. Готовая продукция выгружается в трюмы судов на причалах, прилегающих к заводу, с помощью подвесных механических конвейерных систем и механизированных бочковых погрузчиков на самом причале. Завод, по-видимому, хорошо спланирован, оборудован и организован, а также является весьма эффективным подразделением. Средняя заработная плата рабочих составляет от 300 до 320 рублей в месяц, стахановцев до 900 рублей в месяц. Завод также работает в соответствии с преобладающей системой прибыли, которая установлена и на других заводах, посещенных и описанных в предыдущих отчетах. Обеспечение жильем и питанием рабочих аналогично тому, что было описано в предыдущих отчетах. Мои общие выводы заключаются в том, что завод хорош. В общем и целом, он производит значительное количество цемента. По эффективности работы, однако, он не будет выгодно отличаться от работы заводов Соединенных Штатов. Однако из-за степени механизации объем производства не будет так сильно зависеть от неэффективности труда, как это было бы в некоторых отраслях промышленности. В СССР имеются огромные запасы сырья и существует явная возможность для внедрения американской техники в интересах обеих сторон. К настоящему письму прилагается меморандум, подготовленный по моей просьбе экономическим отделом посольства относительно порта Новороссийска и имеющиеся опубликованные данные о цементной промышленности и портовых сооружениях гавани. Примечание посла. В книге не приводится, за недостатком места. Секретно. Среди тем, затронутых во время обсуждения с директором и главным инженером, было несколько указаний, что завод, наряду с советской промышленностью, пострадал от чисток и политических потрясений последнего года. Характер управления этим заводом поразил меня тем, что он представлял собой значительную часть тех условий, которые в последнее время сложились в промышленности вследствие чистки и общеполитической деятельности НКВД или тайной полиции. Директор, например, был связан с этим заводом только 2 месяца, инженер – только 7 месяцев. При этом заместитель директора работал на заводе с 1921 года. Инженер принадлежал к типу ученых людей, чистых и простых. Он явно знал свое дело и выглядел как человек, не интересующийся политикой. С другой стороны, директор был совсем другого типа. Он произвел на меня впечатление человека с явно политической психологией. Он проницателен, умен, хорошо уравновешен и всегда больше заботился о том, чтобы предвидеть последствия ответа на мой вопрос для хорошей репутации советской промышленности, чем о чем-либо другом. Он оказался первым директором в этой поездке, который прямо отказался отвечать на вопрос. Он сделал это, однако, ловко. По всей вероятности, он был представителем партийной ячейки, недавно созданной на заводе для наблюдения за работой технических и практических работников. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис.